Недавно в Хабаровске прошли международные соревнования по боксу имени Константина Короткова, на которых наши боксеры заняли второе место в общем зачете. В их счету 2 золотые и 3 бронзовые медали. Первые места заняли Ким Ун Сон и Чо Хёнам в весовых категориях до 49 кг и 56 кг соответственно. Бронзовыми призерами стали Куак Чоль, Ли Сун Джин и Кон Чоль Гук в весовых категориях до 49, 52 и 60 кг соответственно.